213. Сила, идущая на благо, всегда умножается в пространстве, и получается связь с высшими сферами. Но сила, идущая от зла, становится бумерангом. Образование утвержденных излучений дает силу насыщать пространство. Явление злых стрел напрягает самые низшие слои, которые настолько уплотняются, что обратный удар неминуем. Так каждая мысль, которая привлекается к свету, влечет за собою светлое излучение, но зараженная стрела может вонзиться в теме пославшего. На духовном плане много таких указанных явлений, потому нужно пространство держать незараженным и качество мысли удерживать высоким. Так можно явить сознательную кооперацию.